Глава 479. «Ты как, дружище?» Хаджар помог Эйнену подняться. Выглядел тот не ахти, но уже откупоривал разнообразные склянки с жидкостями. Хаджар подозревал, что большую часть из них островитянин не покупал, а делал сам, но держал рот на замке. Алхимия в Дарнасе и во всех сателлитах империи жестко контролировалась. Без особого патента, который честным путем получить столь же реально, как благословение Бога, заниматься ею было строжайше запрещено. Вплоть до того, что подозреваемого почти без суда и следствия отправляли к праотцам, как и всю его семью, деревню, а порой и целый город. «Все в порядке», — благодарно кивнул островитянин, а затем скорчил гримасу боли. «Или не очень. Постарайся в следующий раз не заниматься развитием прямо посреди боя». «Если шутишь, значит, идешь на поправку», — улыбнулся Хаджар. Они не торопились, как остальные выжившие, заниматься сбором жетонов и артефактов спавших учеников школы Талой воды и Быстрой мечты. В этом не представлялось никакой необходимости. По каким бы личным правилам ни жили адепты, но некоторые неписанные законы свято чтили даже самые отъявленные мерзавцы. Чувство собственного достоинства не позволило бы им взять чужую добычу, тем более, если она была добыта в бою. Не стоит забывать, что каждый истинный адепт, в том числе и Хаджар с Эйненом, обладал особым уровнем гордости. Кто-то гипертрофированным, вспомнить того же Диноса, кто-то преисполненным чести, как в случае с Прайсом Гераном. «Ты не знаешь, кто это такие?» — Хаджар указал пальцем на небо. По нему мчались вооруженные до зубов, закованные в разную броню всадники на грифонах. Огромные твари с телами львов, но головами и передними лапами орлов. От каждого веяло силой короля. Причем всадники, все как один, носили на себе артефакты уровня неба. А их предводительница, та, что восседала на спине самого большого, древнего монстра, и вовсе держала в руках императорское, светящееся золотом копье. Ее густые каштановые волосы спускались водопадом на тонкий нагрудник, вовсе не скрывающий, а подчеркивающий всю прелесть ее точеной фигуры. Что удивительно, ее латные сапоги с кожаными сочленениями были, внимание, на каблуках. Такого Хаджар прежде еще никогда не видел. Но, видимо, императорские доспехи, как и оружие, бывают разными. Развивающийся на ветру плащ-мантия предводительницы грифонного войска внезапно продемонстрировал знакомый узор. Узор, принадлежащий... «Принцесса!» — хором грохнули сотни луженых глоток. Воины и воительницы, соскочив с грифонов, поспешили, отсалютовав, припасть на правое колено. «Сестра!» — девушка с каштановыми волосами, распахнув объятия, поспешила заключить в них Дору. «Мы вылетели, как только получили твой сигнал о бедствии. Энора!» — Дора, залитая своей и чужой кровью, с облегчением зарылась в волосы сестры. Обмякнув, она повисла на руках Эноры. Императорский доспех постепенно сворачивался обратно, обнажая многочисленные раны на теле эльфийки. «Наследница дома Марнил», — вперед вышел Том Динос, тоже израненный, он был с ног до головы покрыт чьими-то внутренностями, кровью и землей. «Спасибо, что пришли на выручку». «С тобой, младший Динос, это никак не связано», — отменно фыркнула Энора. «Я бы и пера своего грифона пожалела, если бы знала, что это хоть как-то тебе поможет». «И все же на мне останется долг чести». Том, шокировав Хаджара своим весьма прямым поведением, отсалютовал и направился обратно. Проводив его взглядом, Хаджар не без труда, но совладал с секундным порывом помчаться следом. помчаться настолько, насколько позволяло его израненное тело и полностью опустошенное ядро. В центре оврага, чьими стенами выступали холмы трупов, оперевшись на меч, сидела Анис. Ее доспех был полностью измят и изорван. Острые края впивались в и без того изломанное тело. Левая рука выгнулась под неестественным углом, обнажая раздробленную кость. Спина была утыкана стрелами похлеще, чем у ежа, иголками. Черные волосы из-за крови и грязи слиплись и запутались, обвиснув лентами какого-то твердого материала. Но даже так она все еще дышала, как и оставшиеся 63 адепта Школы Святого Неба. Остальные из выживших после битвы с первобытным гигантом лежали где-то среди почти 1500 тел учеников других школ. Будь это военная операция, Хаджар бы счел подобное неплохим разменом. А так, стоя посреди тракта, усеянного трупами юных парней и девушек, он чувствовал себя грязным. Настолько, что никакая чистка клинка и никакая медитация не избавит его от беспокойных ночей. «Это гвардия дома Марнил», — запоздало пояснила Инен. «Я читал про них в библиотеке подземного города. Они славятся своим умением сражаться в воздухе. Император часто использует их для захвата кораблей Ласкана или для конвоя крупных торговых караванов». Конвоя. Разумеется, помимо Ласкана и Дарнаса, в округе существовали и другие империи. Правда, добраться до них могли лишь те, кто в состоянии позволить себе содержание собственного воздушного судна. Да и то, на нем придется плыть не меньше полугода, при этом спасаясь от воздушных пиратов и различных летающих тварей. Территории империи сами по себе уже были огромными земляными массивами, а если прибавить к ним еще и те пространства, что не принадлежали ни одной из империй, то складывалась вообще ужасающая картина масштабности этого мира. Хотя, если вспомнить карту, показанную когда-то очень давно Южным Ветром, то в ней указывались круги, которые, по словам ученого, являлись некими организациями, способными контролировать империю и прилегающие к ней территории. Эдакая кукла, где, открутив одну половинку, всегда обнаружишь еще одну. Только откручивались эти половинки почему-то в обратную сторону. Хотя, учитывая местные нравы, в подобную систему было несложно поверить. Она звучала весьма логично. Дора, едва не теряя сознание, что-то прошептала на ухо своей сестре. Та, пусть и всем своим видом продемонстрировав явное недовольство, повернулась к двум друзьям. «Вы двое!» — гаркнула она тем же самым тоном, каким недавно отдавала приказ своим воинам, чтобы те собрали трофеи Доры. Каким образом они определяли добычу своей принцессы — загадка, но собирали выборочно, не со всех. «Моя сестра говорит, что вы ее друзья. Это так?» В этот самый момент все взоры, в том числе и Диносов, были обращены к двум друзьям. «Ваша сестра, достопочтенная наследница дома Марнил, славно проявила себя в бою, как мог поклонился Эйнен. Также согнулся и Хаджар. Но битва была горяча», продолжил он за почти теряющего сознание друга. «Мы все пострадали. Возможно, ваша сестра бредит из-за тяжелых травм. Возможно, вам стоит поскорее заняться ее лечением». «Я сама разберусь, как мне поступать с моей сестрой, плебей», рыкнула Энора и повернулась к своим людям. «Мы уходим». «Да, предводительница», хором грохнули воины-эльфы и вскочили на грифонов. Уже спустя несколько секунд они превратились в размазанные по небосклону точки, а через удар сердца и вовсе скрылись где-то над Данатаном. Эльфы никого, кроме Доры, не забрали с собой и никому не предложили помощи. Это была другая, менее приглядная правда мира боевых искусств. В сухом остатке здесь каждый бился сам за себя. Чуть шире — за свою семью или клан. Очень редко, когда за страну. Даже если бы половина столицы полыхала пламенем, без прямого приказа императора, ни один из семи великих домов Дарнаса не протянул бы руку помощи. В этом, по мнению Хаджара, заключалась не только великая сила, ибо в битве всегда рождается сильнейший, но и величайшая слабость людей. Ведь если подумать, то над большей частью мира властвовали вовсе не империи или стоящие за ними таинственные организации, а различные монстры, духи, демоны и прочие неведомые твари. «Нам потребуется несколько мешков», — протянул Хаджар с наслаждением, пусть и с болью втягивая воздух полной грудью, «чтобы унести все это добро». Энен никак на это не отреагировал. Кажется, лысый спал.